Но Данилыч успокоил. «Здесь недалеко. Пройдете 20 шагов до первого поворота налево, по нему еще столько же, и окажетесь на дворе у Яна. Бывайте, рад был познакомиться». Данилыч шагнул назад и закрыл за нашими спинами дверь. «Сейчас придем в какую-нибудь тьму-таракань», — предсказал Чибис. Но Бумсель бесстрашно бросился вперед. Мы бегом двинулись за ним и почти сразу увидели в стене проход налево. Свернули, и дальше никаких приключений. Короткий коридор кончился у дощатой лесенки. Мы попрыгали по ней наверх и выскочили на привычный, просто родной, Арцеуловский двор. Ура! Мы обогнули грузовые фургоны и пошли к черному входу. У дверей сидел верхом на колоде Шарнирчик. Колотил молотком, превращал в блин консервную жестянку. Покосился на нас глазами под фарниками. «Привет», — сказал Чибис. «Что мастеришь?» Шарнирчик был в хорошем настроении, ответил охотно. «Крышку для кармана назад...» Он глянул на вермишат и закончил. «На кормовой части». Встал, сунул железный блин сзади в трусы, похлопал по ним. «Теперь не надо таскаться с сумкой через плечо. А вы откуда? С пристани?» «Оттуда», — сказал я. «А ты как догадался?» «По запаху. Там особый воздух, речной и пароходный». «Ты разве умеешь различать запахи?» — удивился я. И уж потом спохватился, что Шарнирчик может обидеться. Но он только хмыкнул, вполне по-человечески. «А ты как думал? У меня нос получше, чем у вас. Наверное, такой же, как у Бумселя. Да, Бумсель?» Бумсель запрыгал и облизал Шарнирчику колено, шаровой титановый сустав. А Шарнирчик вдруг пригорюнился, опять сел на колоду, подтянул ногу, уперся подбородком в облизанный шар. Проговорил монотонно. «Рецепторы для обоняния — это фигня. Дело техники. Вот решить бы главный вопрос». «Какой?» — спросил Чибис. «Все тот же. Есть у меня человеческая душа или нет?» «Разве отец Борис не решил еще?» — дернул у меня за язык. «Не решил. Он говорит, что такая проблема за пределами этой, как ее, богословской компетенции». «Мало ли чего он говорит. А ты слушаешь и морально страдаешь», — разозлился я. «А ты бы не страдал?» — ощетинился Шарнирчик. Чибис быстро глянул на меня, а Шарнирчику сказал. «Не переживай, душа, конечно, есть. Разве может морально страдать существо, если у него нет души?» Меня царапнула совесть. И чтобы замять разговор о душе, я спросил. «Шарнирчик, а Ян у себя?» «Не у себя. Его вызвали в военкомат». Мы с Чибисом присвистнули. «Зачем это его?» «Понятия не имею». В голосе робота скользнула привычная вредность. «Шарнирчику разве кто-нибудь что-нибудь говорит? Только одно. Шарнир, прибери, принеси, шевелись. Шарнир, не путайся под ногами». «А еще, Шарнир, не ной и не ябедничай», — раздался голос Яна. Вполне жизнерадостный. Санчик и Соня весело завопили и повисли у него на плечах. «Тебя что, в армию забирают?» — сразу спросил Чибис. «Хм, с какой стати? Я же уволенный подчистую». «А тогда зачем вызывали?» — спросил я. «Шарнир уже раззвонил на весь свет», — догадался Ян. «Отчего опять Шарнир? Они спросили, я сказал». «Вызывали насчет добавки к пособию. Поддержать ветеранов и участников в условиях инфляции и кризиса. Благородный почин, только добавка курам на смех». «Дай 30 рублей на новый штекер для подзарядки чихательного блока», — сказал Шарнирчик. «Возьми, вымогатель. А вы, люди, откуда? Похоже, что издалека». «Из колес», — радостно известили вермишата. «Ну, пошли наверх, расскажете. Шарнирчик, друг мой, ты сердитый снаружи, но ласковый внутри. Поэтому принеси нам что-нибудь пожевать. Похоже, что мы все помираем от голода». Шарнирчик, получивший 30 рублей, не спорил. Мы поднялись в квартиру Леонида Васильевича и устроились там на кухне. Вскоре появился Шарнирчик. Он крутил на каучуковом пальце поднос. Ну, прям цирковой жонглер. С подноса грозили упасть, но не падали. Чашки, чайник, тарелки с котлетами и бутербродами. Шарнирчик лихо расставил их на покрытом клеенкой столе, воткнул штепсель чайника в розетку и устроился на табурете между дверью и раковиной. Дал понять, что уходить не намерен. Вермишата мигом проглотили свой обед и умчались гулять с Бумселем. А Чибис и я жевали не торопясь и рассказывали Яну про наши приключения. Все подряд. От дороги по буеракам до обратного пути на игрушечном поезде и по коридорам. Оказалось, что Ян давно знаком с Валентином Валентиновичем Ромашкиным. «Почему же ты молчал?» — взвыл я. «А ты разве спрашивал? Я понятия не имел, что тебе зачем-то надо в колеса. Ты вообще скуп на информацию о своей личной жизни, дитя мое». «Да при чем тут личная жизнь?» — взвыл я еще громче и, кажется, покраснел. А негодный Чибис хихикнул. Я хотел лягнуть его, но он спросил у Яна про важное дело. «Если нам снова надо будет в колеса, мы сможем поехать с пристани?» «А чего ж?» — откликнулся Ян. «Попрошу их начальника, вам дадут постоянные проездные талоны. Только их мотовоз ходит туда, по-моему, всего раз в сутки». «Нам хватит!» — обрадовался Чибис. А у меня в мозгах застряла загадка. Вернее, этакое непонимание. «Ян, а как это получается? Отсюда до пристани километра два, не меньше, а по коридору вышло всего полсотни шагов». «Но, брат Смай, пора бы уж перестать удивляться», — начал Ян с некоторой важностью. А Шарнирчик сказал из своего угла.